Мне хочется познакомить вас еще с одним занятным примером таких загадок, со словом «вивеляй». Вот фраза. «А на том вазу казна стрелецкая, да иная кладь, да три вивеляя». Или «И в то сельцо приходили стрельцы с вивеляями». Можно подумать, вивеляй, видимо, какой-то военный инструмент или оружие, только какое именно? Будь в наших руках эти два примера, дело было бы, пожалуй, безнадежным. Но в музее слов ни одна и не две карточки содержат каждое любопытное слово. И среди них имеется такая. От всяких 20 ратных человек ставлю я по одному ротмистру или по два рядовых вивеляев. Выписка сделана из старинной книги по воинскому делу. Она ясно показывает, вивеляй не предмет. Это особый военный чин, звание. Языковедам удалось установить и его значение, и самое происхождение слова. Вивеляй – переделанное на русский лад немецкое слово «фельдвайбель». Теперь мы произносим его тоже не очень точно – «фельдфебель». Вивеляи были в Допетровской Руси младшими стрелецкими командирами, вроде наших старшин. Я думаю, вам хорошо понятно. До какой степени важны такие правильно подобранные, тщательно выисканные выписки? Какой большой опытностью, умением, знанием дела должны обладать те, кто их собирает по старым документам? Охотники за древними ископаемыми из архивной пыли словами. В погоне за живым словом. Мы говорили сейчас о словах, которые уже давно отзвучали. Их нет больше в мире. Только в древних книгах, на листах выцветших рукописей и грамот, остались их отпечатки, их тени. Никто не говорит «кметь», когда нужно назвать воина. Ни один человек не поименует дядю Уем или мужа Ладой, как в дни Мономаха. Древние слова подобны потухшим звездам. Их давно нет, а до нас все еще доходит их свет, потому что свет идет медленно. Да понятно, собирать тени нелегко. Зато со словами живой речи дело, наверное, обстоит лучше. Вот, скажем, народный язык, его местные говоры, областные наречия и диалекты. Они же еще живут, с ними все видимо, все ясно. Это русский язык, и мы тоже русские люди. Вы думаете, с ними так просто? Вы идете где-либо по глухому лесу, вдоль реки, впадающей в Белое море. Тропка змеится вперед, и вдруг из-за вековой ели какой-то детка дружелюбно кричит вам: «Эй, друг, туды не ходи, там няша». Что подумаете вы при этом? Вы подумаете, дед либо не русский, либо шутник. Няша, скажите на милость, что это, булка, бяка, нашел чем стращать? Но не теряйтесь в догадках, спросите в любой северной деревне и узнаете: нет, няша не бука, няша на местном наречии болото. А соваться в болото действительно ни к чему. Слово няша известно только на крайнем севере. Ни рязанец, ни орловец его не поймут. Зато у них есть свои местные слова, точно так же неизвестные в других частях громадной нашей страны. Но вот геологи, работавшие на северо-востоке нашей страны, судя по полученному мною от одного из них письму, уже включили это слово в свою профессиональную речь. У них оно означает прослойку жидкой грязи, встреченную в шурфе или буровой скважине.